Он уверял, что с расстояния в 20 метров еще отчетливо видел спину и лапу убитого зверя, лежащего на боку. Однако через несколько шагов с ужасом заметил, что это человек в камуфляже. Тяжелая охотничья пуля попала точно в середину груди, отчего изорвала легкие и выбила 7-й позвонок. Голландец вначале не мог вымолвить ни слова, и когда прошел шок, упал в овес, кричал, плакал и царапал землю, после чего случился нервный припадок. Гюнтер бегал по полю и смеялся со страшным оскалом. Вохмин же был уверен, что убитый переводчик Николай Кузьминых не иначе, как оборотень, но чтобы не распускать дурных сплетен по городку, поделился своими соображениями только со следователем. Дело в том, что дядя Николая, Алексей Владимирович, был директором студеницкой школы, человеком уважаемым, и егерь когда-то у него учился. Получалось, что похмельный Вохмин не так уж далек от истины, ибо и Гюнтер утверждал, что в оптический прицел он точно видел морду зверя, идущего на задних лапах. Сомнений и разнотолков тут было достаточно. Если охотник стрелял, по сути, навскидку, успел ли он что-то рассмотреть? Даже в оптический 8-кратный прицел, поскольку самому опытному снайперу требуется не менее секунды, чтобы поймать цель в зону видимости, а потом и в перекрестье. Скорее всего, здесь сработал психологический обман зрения. Голландец хотел увидеть медведя, думал о нем, искал глазами и мог увидеть его в любом темном предмете, что часто и происходит с охотниками. К тому же он первый раз в жизни ходил на такого зверя, а, как показал следственный эксперимент, стрелком Гюнтер оказался заурядным. Из 10 выстрелов, произведенных им при повторе ситуации, голландец попал в мишень всего раз, и то по краю. Так что его трагическое попадание можно было отнести к разряду рокового случая. По крайней мере, в этой части события действия голландца логически объяснялись и не вызывали особенных подозрений. Иное дело сам потерпевший. Во-первых, почему он появился на этом поле, когда должен был находиться в 3 километрах отсюда, за лесным массивом на овсах, посеянных специально для подкормки зверей? Переводчик вышел на охоту с другим иностранцем по имени Эдгар примерно на час раньше, чем Гюнтер и Вохмин. Пути их никак не могли пересечься, ибо тогда следовало идти через лес, где нет ни тропинок, ни дорог. Что заставило Николая Кузьминых продираться сквозь густую тайгу на колхозное поле, оставив подопечного иностранца одного на кормовой площадке? Ведь знал, что нельзя появляться в овсах, где идет охота, и все равно полез, будто смерти искал. Эдгар же ничего толком сказать не мог, хотя имел возможность объясняться с переводчиком как угодно. Николай отлично владел 4 языками, в том числе голландским. Он уверял, что Кузьминых запрещал разговаривать на охоте, и они сидели на лабазе молча, поджидали, когда на овсы выйдет медведь, который уже трещал где-то поблизости. Когда немного рассвело, переводчик неожиданно сделал какой-то не совсем понятный знак. То ли показывал пальцами, что идет медведь, то ли хотел сказать, что сам куда-то пойдет. Через 2 минуты он опять же знаком приказал Эдгару сидеть, сам же осторожно спустился с лабаза и скрылся в лесу. Иностранец решил, что Николай пошел искать трещащего в ельнике зверя и послушно сидел до 7 утра, пока за ним не пришли. Он сделал единственное нарушение в отсутствии переводчика. Стал курить на лабазе, что категорически запрещалось. 5 его окурков были собраны и приобщены к делу. Кузьмин считался опытным охотником и, разумеется, никогда бы не полез в тайгу искать там выходящего на жировку медведя. Зверь услышит и почует человека много раньше,